Ведь теперь за его ранними картинами гоняются как за воблой, а платят как за бамбукового медведя. Редкость? А когда-то та редкость валялась в коровнике на краю больших крокобор, а великий художник спал на кулаке и рукавом укрывался. Это я вам точно говорю. Так бы он и продремал, но вот фортуна. Я, бывшие надежды сельской хирургии, разношу за стаканчик слухи из конюшни, а дальтоник, чудной все-таки город Париж, прыгнул из коровника на Эйфелеву башню. Пернвизон поплевывает на меня с высоты и трескает каждый день омара. Вот что значит не родись красивым. Фортуна и пшеничнеру тоже, между прочим, дико повезло. Как он раскопал какую-то пупыревскую картину в Одессе? Чудеса! Чистой воды фортуна! Ведь столько лет прошло! Но ничего, еще осталась одна картина. Тот самый голубой козел. Ее никому не раскопать. Только один человек может это сделать. Он беден и болен, но найдет денег на дорогу, а нет, пойдет в деревню пешком. В комнате повисла подвальная тишина. Со двора доносилась одиночная сухая стрельба доминошников, кто-то надсадно звал Петьку завтракать, жирный голубь цокал лапами по карнизу. И бедный больной человек твердо намерен шагать в большие крохоборы, раздельно проговорил Стасик. Еще бы! Без отдыха и привалов. Ну-ну, передайте пешему привет. Мазолин и платок я вышлю ему бандеролью в крохоборы. Это для чего же мне твой платок? Будете вытирать слезы на поминках. Вашего козла давно нет в живых, от него осталось не больше, чем от сапог с бархатной оторочкой. Много ты понимаешь, — сказал оракул. Плакать мне не придется. 3 года назад я ездил хранить сестру и знаю, что вы знаете. Что же вы примолкли? «Никому и ни за что!» Аркадий Иванович замотал головой, будто вынырнул из безрыбицы и желал теперь освободить уши от воды. «Не скажу! Ни за какие деньги!» «При чем тут деньги?» Стасик полез рукой под тахту, снова достал фляжку с аистом и поставил ее на стол. «Простите, на чем мы с вами остановились? Вы что-то рассказывали про сестру?» Аркадий Иванович зашаркал ногами по полу, словно собирался его отциклевать. Фляга гипнотизировала Аркадия Ивановича. Отнимала все мысли и не давала причинить на ходу что-либо путное. Он мог сказать только правду, накрепко засевшую в голове, но этого ему как раз и не хотелось. «И этот человек еще говорит о воспитанности», — сказал Стасик, наполняя стакан, нацеливаясь на него самым определенным образом. «Ну...» Я долго ждать не буду, у самого в горле сух. Не трогайте стакан, — прохрипел Аркадий Иванович. Козел по-прежнему в нашей деревне, да-да, в крохоборах. Он хранится у Герасима Блаженного. Отдайте коньяк. У них там секта, и козел отпускает грехи. Козел отпущение, ясно? Аркадий Иванович утихомирил дрожащие руки и залпом выпил. Минуты и позже он зачмокал губами и обмяк на стуле, словно пальто, рухнувшее с вешалки. Стасик заметался по комнате. Потом остановился у окна. Тугой голубь камнем полетел вниз. Доминошники размашисто обмолачивали щербатый стол. По-прежнему звали Петьку. Петька молча корчила рожи, спрятавшись за дворовый гараж. «Фортуна, конечно, есть», — сказал Бурчалкин. «Не домком же послал мне оракула». Он переложил спящего на тахту, прикрыл дверь и с блудливой улыбкой выскочил во двор. Антикварный магазин помещался почти рядом с ипподромом, в старом доме с минаретными окнами. Ян Пшеничнер, лысоватый пухлый человечек с влажными маслиновыми глазками, сидел в узком подвальном отсеке, забитом картинами, люстрами и вазами. Вазы поражали своими размерами. Их можно было выставлять разве что у ворот города для удержания неприятелей. На столе директора лежали потертые нарукавники, школьная непроливашка и пачки сигарет махорочные. Ян Пшеничнер очень заботился о наглядной бедности.